Большой залив. Судно «Звезда Рията». 22-й год, 31-е число 8-го месяца. Четверг, 01:00. Нам хорошо было видно с борта недоумения шкипера Саузы, когда Смит что-то говорил ему на ходовом мостике. Видимо, сообщал об изменении планов. Дмитрия с Раулита сбросили обратно на палубу Нини швартовочные концы. Ничего не помнивший и не вдававшийся в подробности индиец Джо уложил их в бухты. Буду скучать по его цыплятам Виндало, острым, как раскаленная лава. Я поднял к нам на борт штурмовые лестницы, сложил их и занес кают-компанию. Через пару минут Ниня загромыхала дизелями, отвалила от борта звезды Рияда и вскоре исчезла во тьме. Все, от них мы пока избавились, что и требовалось. Тем временем плененный экипаж почти очухался и вполне годился к работе. Всерьез пострадавшим можно было считать лишь одного, того самого, которого мне пришлось оглушить. У него была серьезно рассечена кожа на голове, сломана переносица, выбита пара зубов и были все признаки сотрясения мозга. Поэтому Манола сделал ему перевязку и быстро наложил швы, не особо заботясь об аккуратности. Еще были проблемы с судовым механиком. Он действительно заполучил временную слепоту от взрывов светозвуковых гранат. Но это должно было пройти. Все остальные представляли собой вполне трудоспособную часть местного населения, поэтому всех, за исключением капитана, организовали на уборку трупов и наведение порядка в пассажирских каютах. Все каюты были к тому времени тщательно обысканы, поэтому мы почти не опасались, что кто-то из пленных сможет вооружиться и создать проблемы. Да и приглядывали за ними. Пока они таскали и выбрасывали за борт трупы, я отвел на ходовой мостик капитана Абу Фуада, где и собрался с ним побеседовать. Капитан, судя по выражению лица, беседовать не хотел, но и не беседовать боялся, поэтому на вопросы все же старался отвечать. Из его ответов я выяснил, что запаса топлива, пресной воды и продуктов на борту судна с избытком хватит на то, чтобы пересечь Большой залив во всех направлениях несколько раз. Капитан с готовностью назвал мне шифр к сейфу, где хранился судовой журнал, и куда он убрал принятые на хранение от командовавшего охраной офицера бумаги на груз. Еще капитан выказал полную готовность ввести судно туда, куда ему скажут. Но его готовность к сотрудничеству начала слабеть, когда я начал задавать вопросы о тюремных камерах, носовых отсеках судна. С этого момента он начал стесняться, откровенничать, и перешел к рассказам о том, что, мол, планировалась возможность использовать судно в качестве тюремного и еще что-то в этом духе. «Скажите, капитан», — прервал я его быструю, несколько путанную речь, — «а если я просто начну читать судовой журнал, то не найду ли там упоминания о характере обитателей камер?» Масляные черные глазки капитана Абу Фуада метнулись в сторону, внушив мне мысль, что журнал сразу раскроет мне все тайны. «Капитан, надеюсь, вы не думаете, что я не найду того, кто переведет мне журнал с арабского, которого я, увы, не знаю. Или вы надеетесь покинуть меня раньше, чем мне представится возможность прочитать журнал?» Капитан тоскливо вздохнул, и лицо его посетило типичное для многих восточных людей плаксивое выражение, когда они не то чтобы стесняются, но не хотят, чтобы их били. «Капитан, вы подрабатывали работорговлей, правильно?» Продолжал я настаивать на продолжении беседы. «Не я!» — запротестовал капитан. «Я не торговал, только возил. Хозяин судна торговал». «А кто у нас хозяин судна?» — вкрадчиво спросил я. «Племянник халифа», — с готовностью ответил капитан. «Один из племянников. Он командует охраной дворца халифа, полковник». «А знает ли любезный капитан Абу Фуад, что страны, которые расположены севернее залива, считают работорговцев вне закона?» Подкинул я ему еще вопрос для размышления. «И что я имею законное право объявить судно своим призом, а уважаемого капитана Абу Фуада повесить как собаку?» «По древнему морскому закону. И уважаемый капитан Абу Фуад, как повешенный, никогда не попадет в рай. Кто там мимо рая пролетает? Повешенный, укушенный, собака, а еще кто?» Такая перспектива совсем капитана не порадовала. Настолько не порадовало, что капитан впал в настоящую истерику, кричал, плакал, сулил невероятные выгоды от его службы нам и вообще вешаться не хотел. Даже свободные от надзора за остальными пленными члены группы зашли на шум узнать, чем капитан так расстроен. В общем, удалось мне объяснить капитану, что спасти свою никчемную жизнь он может лишь тем, что будет вести судно туда, куда ему скажут, так, как ему скажут, и при этом он будет глух, нем, не будет создавать проблем, и нам будет казаться, что судно движется исключительно само по себе. В ответ я получил от капитана уверение и клятву всем святым, что степень его готовности к сотрудничеству даже сам Аллах Великий не ведает. На том и договорились. Капитана загнали на мостик, а закончивший приборку в каютах экипаж отвели в камеры на носу, где всех благополучно и заперли. Очень кстати камеры оказались, а то сторожи их тут. Капитан поинтересовался лишь, куда везти судно, и был направлен к побережью Техаса. А мы с Бонитой, которая в свое время получила подготовку по работе чуть ли не на всех существующих в мире радиостанциях, засели в радиорубке. Нам было куда и зачем позвонить. Большой залив. Судно «Звезда Рияда». 22-й год, 33-е число 8-го месяца. Суббота. 14:00. В общем и целом, благодаря облагораживающему примеру капитана и рассказу о том, какая судьба ждет работорговцев, экипаж «Звезды Рияда» склонился к сотрудничеству. Мы даже произвели перераспределение их по камерам. Теперь правую камеру занимал капитан, его помощник, механик и кок, то есть те, которые периодически могли покидать ее под конвоем. В камере же слева сидели те, кто должен был пребывать в заперти до конца похода. Прогулок для заключенных в нашем регламенте не значилось. К счастью для них, камерам был подвод воздуха от кондиционера, потому что днем борта и палуба раскалялись отчаянно. Видимо, в свое время они также обеспокоились о сохранности живого товара. Кок был, кстати, неплохим, может быть, только излишне склонным к приготовлению национальных блюд. Однако после того, как из меню под угрозой расстрела была исключена отварная баранина, все остальное вполне удовлетворяло нашим вкусам. На нем же лежали обязанности кормления пленных, поэтому последние не голодали. Помощник капитана менялся вахтами с самим капитаном и прилежно вел судно в нужную точку. Местные способы навигации по радиомаякам были настолько просты, что даже я, полный профан в мореходном деле, через пару часов был способен контролировать курс. В свободное от управления судном время помощник капитана занимался переводом судового журнала на английский язык. Как я и предполагал, вся карьера капитана как работорговца была расписана в нем. Работорговля в странах Южного берега залива преступлением не считалась, а была вполне почтенной статьей дохода. Звезда Рияда совершила плавание в основном в тех местах, и даже в сторону баз на территории Британской Индии до сего момента ни разу не ходила, поэтому капитан Абу Фуад ничего не скрывал. Помимо того, что он действительно перевозил рабов, а точнее рабынь, по заказам своего начальства, он и лично не брезгал купли-продажи живого товара, на чем имел твердый и регулярный доход. В результате желание помощника капитана откреститься от злодейств своего начальника привело к тому, что юридическую могилу Абу Фуаду он вырыл глубокую и в будущем обещал свидетельствовать против своего шефа, случись ему такая возможность. По моим прикидкам, такая возможность ему точно должна была представиться. Интересно было то, что, возвращаясь в свою камеру по окончании вахты, помощник оказывал капитану все возможное уважение и ничем не давал тому понять, что хочет обменять свою голову на его. Ну и мы капитана в известность о предательстве помощника не ставили. Нам было нужно, чтобы капитан вел судно, куда ему велят. В течение всего плавания мы занимались лишь тем, что контролировали поведение оказавшихся вне камер пленных, которых никогда на воле не оказывалось более двух одновременно. Максимум – капитан или помощник и кок на кухне. Контроль над действиями капитана с помощником лежал поочередно на Дмитрии, Боните, Раулита или мне, а надзором за коком занимался кто-то из братьев Рамирес. Все же ножи разделочные под рукой, мало ли что. Хотя от маленького щуплого и трусоватого кока подвигов ждать явно не приходилось. В остальном плавание протекало тихо, спокойно, без эксцессов и проблем. В свободное от дежурств время мы загорали на палубе, даже купались в сборном бассейне, который установили на корме и наполняли морской водой при помощи помпы. Экипаж навел порядок в каютах для пассажиров, из которых три приобрели вполне жилой вид. В них мы и обосновались. Три остальных были здорово испорчены взрывами гранат, но, к счастью, иллюминаторы в них уцелели. Стекла в них были толстенные, а РГД — граната наступательная, не из мощных. Но все равно все было изорвано осколками, а на обивке мебели остались кровавые пятна. Отмыть их не смогли даже с моющими средствами. В конце концов, мы просто заперли эти каюты. Кроме содержимого трюма, нам досталось в качестве трофеев еще немало всякого оружия. Учитывая, что установки эрликонов на носу и корме были съемными и монтировались лишь при необходимости, я также счел автоматические пушки нашими трофеями, отдельно от самого судна. Нечего им в береговой плыть, все равно где-нибудь на складе осядут и сгинут. Не наш калибр, не наш стандарт. Поэтому в течение пары дней, проведенных в плавании, мы размонтировали обе установки и даже упаковали их в виде, подходящем для транспортировки грузовиками. Такие пушки любой форт-заправка у дороги с руками оторвет. А только трофейного стрелкового оружия, по самым скромным оценкам, мы получили тысяч так на 10-12 по оптовым ценам. Найденные в трюме гранатометы мы поделили, предназначив часть себе в запас, у нас впереди еще много ожидается, пригодятся, а остальное мы честно собирались передать в ППД, нам все равно столько не нужно. К тому же есть проблема, как я уже сказал. Мы частные лица, и владеть подобным оружием нам не положено. Надо регистрировать хотя бы охранную фирму, тогда проблема снимается. Над этим следует подумать. Худо-бедно, а своего собственного груза у нас тоже на хороший грузовик набралось. Хорошо, что примерно чего-то в этом духе я и ожидал. Насчет того, что в местных войнах себя никто не забывает, я уже не раз упоминал. Здесь все по принципу. В большой семье не зевай, в общем. Каждый трофей стоит денег, и они по праву твои. Другое дело, что мы работаем под эгидой своих разведывательных управлений. Однако даже в этом необходимо соблюдать коммерческий интерес. Что в планах было, то было, а вот что сверху, отдай нам и не греши. В других местах мы бы и от стоимости призового судна четверть потребовали. Утром в субботу с помощью все той же судовой радиостанции мне удалось выйти на связь со всеми, с кем необходимо, и получить подтверждение их присутствия в нужном месте. Поэтому к Техасскому берегу мы приближались со спокойной совестью. Нас там ждали, и к встрече все были готовы. Нашей целью был крошечный рыбацкий порт возле городка Корпус Кристи, где нас встречали. Выбран этот порт был по двум причинам. Он был достаточно большим, чтобы принять 30-метровое судно, и достаточно маленьким и удаленным, чтобы не привлекать лишнего внимания. К тому же в городе Корпус Кристи не было ни единого орденского учреждения, даже банка, что было нам тоже на руку. Капитан не подвел нас, вышел точно в необходимое место, завел судно в маленькую бухту, где мы и отшвартовались у небольшого пирса. Возле пирса стояли несколько машин. Два армейских М-109, два длиннобазных «Унимога», новенький двухосный «Урал», пятнистый автобус «Вепрь» на высоких колесах и «Хамви», минитвена с крупнокалиберным пулеметом на крыше. Возле машин стояла группа людей, десятка два, одетых крайне разнообразно. Среди них было шесть человек в форме русской армии, в черно-белых тельняшках и черных беретах, новообразованной и пока немногочисленной морской пехоты. Было четверо в морских форминках и пилотках с мичманом во главе. Все вооружены, у всех здоровые рюкзаки. Эти должны были принять у нас призовое судно, заменить экипаж и перегнать его в береговой вместе с пленными, а там уже решать, что с ними делать. Еще два прапорщика-легкопехотинца, судя по повседневной форме и немолодым лицам, специалисты-технари, и с ними двое рядовых с автоматами. Люди, прибывшие с особо важной миссией, специалисты по электронике и системам наведения. Были четверо в саванном камуфляже и кевларовых шлемах американского образца с автоматическими винтовками М-16 в руках. Они должны были возглавить на Хамве наш маленький конвой и дать ему возможность пересечь территорию Техаса без проблем. Минитмены. Кроме них возле грузовиков стояли четверо в разномастной полувоенной одежде и столь же разнообразно вооруженные. По виду сущие бандиты. Именно они пригнали сюда грузовики из города Ньюрина, и представляли они все те же кубинские преступные сообщества, окопавшиеся в этом городе. Они должны были сопроводить нас в свой преступный город, где предполагалось дальнейшее развитие событий. Прапорщики же задерживались с 15-ю ПЗРК здесь, а затем вместе с двумя рядовыми должны были доставить их наводники в Белоксе, после того, как над ракетами будут выполнены некие манипуляции. А вот возле унимогов стоял не кто-нибудь, а Джо собственной персоной в компании незнакомого парня. Это уже наш личный бизнес, помимо решения проблем государственной важности. К счастью, в этом мире радиостанции могли выходить и на обычные почтовые отделения и могли отсылать обычные же телеграммы. Вот и послали мы Джо телеграммку с просьбой присоединиться к маленькому конвою, прихватить хороший транспорт и загрузить товар, предназначенный в наше личное пользование. И вся эта делегация ожидала нас. После швартовки судна мы загнали капитана в камеру, а сами принялись руководить суетой по перегрузке части груза и сдаче судна под руководство прибывшей призовой команды. Помимо того, что груз подлежал выгрузке и перевалке на машины, необходимо было сделать еще одну вещь – вскрыть все контейнеры со стингерами, за исключением 5, вытащить из каждого ПЗРК, а взамен приблизительно равный по весу и распределению тяжести вес, и закрыть контейнер, и снова опечатать его пломбой контроля базы по приему переселенцев и грузов в Средний Восток. Это уже на будущее, потому что вся эта история не только не закончилась, но еще и толком не началась. Пока прапорщики занимались контейнерами, а морпехи перетаскивали в разные штабели уже вскрытые, запечатанные, опустошенные и иные контейнеры, укладывая их на деревянные складские паплеты, мы с Джо занялись перегрузкой наших личных трофеев. Джо обязался принять автоматические пушки на хранение и сразу же начал искать им покупателей. Связи в тех местах у Джо были хорошие, знакомых прорва, а в качестве вооружения долговременных оборонительных сооружений таким эрликоном цены не было. У входа в города такие ставились, а самое главное, во всех фортах-заправках без исключения. Очень, очень востребованный товар, хоть и своеобразный. Естественно, Джо не удержался от того, чтобы не полюбопытствовать. «А где это вы нашли такой симпатичный корабль с таким количеством добра?» На этот счет дежурная версия ответа у меня тоже была. Взяли заказ на неофициальный захват груза, предназначенного для ичкирийского имамата, а судно оказалось предназначено для работорговли, поэтому забрали груз и все судно как приз. «Это же куча денег», — поразился Джо. «Куча денег нам должна была перепасть от Родмана, если все пойдет так, как мы спланировали. И куча нам доставалась не вся. Львиная доля уходила в недра наших разведывательных управлений. А то, что нам оставалось, вполне тянуло на оплату обычной операции по захвату судна с подозрительным грузом. «Эта куча денег нам не светит по договору с заказчиком», — ушел я в отказ. «У нас объект захвата был корабль с грузом стингеров, а нам достается оплата за труд и часть того, что не обозначено в задании. Поэтому взяли себе вот эти пушки, тяжелого вооружения кое-какого, но его продавать не будем, еще самим пригодится. И все трофеи с экипажа». «Вы что, по найму работаете?» — заинтересовался Джо. «Как конфедераты? Те, что охотники за головами?» «Вроде того, но не совсем», — ответил я. «Мы за объявленными наградами не гоняемся. Нас сами находят. Иногда нас удобно использовать, когда невозможно действовать напрямую». «Скользкий бизнес не находишь?» «Пока планируем работать на нескользких клиентов», — пожал я плечами. И, кроме того, это же не основной бизнес, скорее дополнительный. Есть магазины, есть клуб у ребят. Совмещаем. Интересно, интересно. Джо явно о чем-то глубоко задумался. Ладно, пусть думает. Тут машину загружать надо. Материальными ценностями. Кстати, а охранную компанию надо регистрировать. А то лучше трофей конфисковать могут. Закон такой.